Первородный. Часть вторая. «Господин, больше пищевых отходов не найти!» С дрожью в голосе докладывал какой-то вояка. «Говно! Жопа!» — сказал я на человеческом. «Что, простите?» «Ничего!» — отвечаю на демоническом и выхожу из роскошной огромной палатки. Глазам открылся вид огромного, кончающегося лишь на горизонте палаточного городка. Если я удивлялся подобному виду при осаде работорговцев, то сейчас эта эмоция настолько переполняла края мозга, что отключилась вовсе. Сотни или даже тысячи палаток тянулись на множество метров во все стороны, перекрашивая привычные зеленые поля в коричневый цвет кожи и ярко-алый костерков. Я взглянул на часы, затем на поднимающееся солнце. Близилось утро. Битва начнется через пару часов. Да уж, часы впрямь работают. Прикольное чувство, будто временем управляю. К ноге подполз край откормленного первого и кротко постучал по ботинку. «Ты все, дружок?» — взглянул я на Слаймика. «Пошли, время работать». Поворачиваюсь на демона и выхожу к единственному пустому месту в лагере. Всех позвали. «Да, весь авангард и быстрые мечники с телепортом. Это около тысячи. Их командиры, ну и командиры заклинателей». «Маловато». Цыкаю и выхожу к сборищу воинов. «Или многовато». Несколько рядов из мужчин и женщин тут же выпрямились и замолчали, отводя от меня взгляд и притворяясь, будто секунду назад не обсуждали ходячее неподалеку божество. «Слаймики ко мне!» К ногам вновь подтягиваются длинные цветастые лужи. Итого около тысячи тел. «Все, кто наступает в самом первом ряду, выйти ко мне!» Бренчащий темно-синий ряд пришел в движение. Словно идеально выстроенный механизм, сотни воинов одновременно зашагали сквозь ряды, и спустя несколько минут без помех исполнили приказ. Выстроились в длиннющий ряд. «Что ж, с построением у них все в порядке, это уже хорошо», — закивал я. «В уме рассчитаться на три с крайнего правого и выйти всем первым». Немного подумав над приказом, воины исполнили и его. «Главный среди командиров ко мне». Стоящие позади командиры растерянно завертели головами. «Если такого нет, быстро определить». «Я буду», — подняла руку девушка с щитом и булавой. «Блин, никак не привыкну, что такие милашки так легко носят полный латный доспех». «Ко мне!» — рявкнул я. «Есть!» Как-то нехарактерно для ее размера и обмундирования пискнула демонесса. «О, в инферно и не такое есть!» «Из-за кровосмешения буры считаются самыми привлекательными». «Ну, оно и видно». «Так, слушай внимательно. Видишь слизни под моими и твоими ногами?» «Ой!» Она посмотрела вниз и поспешила спрыгнуть с бедного второго. «Вижу!» «Видишь вышедших вперед демонов?» Девушка подняла голову. «Видишь или нет?» «Вижу!» — испугалась она. «Я не только помогаю вам как боевая единица, но еще и серьезно улучшаю снаряжение, жертвуя частичкой своих приспешников. Поэтому будь добра, запомни все, что я скажу». «Вы так великодушны!» Почему-то продолжала пищать суровая, но одновременно миловидная воительница. «Все запомню!» «Зеленый — ядовитый. В данный момент он парализует цель при попадании. Красный берет тела под контроль. Темно-синий поглощает энергию». Поворачиваюсь на девушку и знаю, что на слаймов она ни хрена не смотрит. «Запомнила?» «Да». «Отставить пищать!» «Хорошо!» — пропищала она. «Так, дальше. Вышедшие демоны будут улучшены темно-синий. Мне провели краткий инструктаж и рассказали, что у алых есть боевые маги. Но в отличие от ваших заклинателей, усиливающих тела, они могут атаковать. Я прав?» «Вы всегда правы!» Командирша не отводила взгляда от моего лица. «О, боже!» «Класс!» Потирал щеки тщеславия. «Да, я всегда прав». «Отставить подлизываться!» «Есть!» Зачем-то облизнулась она. «Задача всех улучшенных темно-синий — по максимуму впитать вражеские заклинания. Как вы этого добьетесь, я не знаю. Но вы обязаны использовать все преимущества слизня по максимуму. Понятно?» «Понятно». «Отставить на меня смотреть!» «Есть!» Она тут же прокрутилась на ноге и изо всех сил попыталась повернуть глаза в мою сторону. «Боже, ну почему именно девушка?» «Третье. Видишь вышедших?» — говорю на человеческом. «Разделись и постарайся покрыть внешний слой доспех». Слаймовое возмущение, что придется трогать кого-то, кроме господина. Жижа булькнула и лениво поползла к ряду. «Так, никому не бояться и не корчить морду. Возможно, будет противно первое время, но ничего. Для вашего же блага». Минуя щели, слайм начал медленно разделяться и заползать на доспехи, вызывая у демонов забавную реакцию. Как бы они ни старались исполнить приказ, но не морщиться у них не получалось, из-за чего лицо приобретало выражение описавшегося, но тщательно это скрывающего ребенка. «Так, еще осталось. Третье, теперь меня, балаки». Радостно булькнув, она отделила очень значительную часть и поползла ко мне. «Зачем так много? Торс достаточно, ноги и пах не надо. Да и такой толстый слой уже перебор. Верни остатки». Звуки надутых женских щек. «Так, выйти 30 воинам со вторым номером». Раздается громкий лязг. «Третья, обволоки сколько хватит». Говорю я и едва не мочусь от радостно ползущего под рубаху слайма. Через пару минут косметический бальзам покрыл еще 23 жестянки. «Кому не досталось, шаг назад!» Подождал. «А остальные запомните, вы главный щит всей армии. Слизь поглощает энергию и выделяет особый запах, привлекающий к себе внимание, из-за чего именно на вас они и будут смотреть в первую очередь. Но это не значит, что стоит принять участь куклы для битья и молча принимать удары. Именно на вас тяжелее сконцентрироваться, и именно вы будете отвлекать всех находящихся поблизости врагов. И как только угроза в лице магов исчезнет, слой магической брони превратится в оружие. И при попадании будет выкачивать энергию всех прикоснувшихся алых. Запомните, вы – главный щит своего королевства. И вы же главная помеха для вражеской империи». Подытоживая, с третьей все просто. Впитать энергию, позволить сблизиться с дальниками и за счет находящихся поблизости врагов превратиться в огромное болото на всем поле боя, в процессе отвлекая недругов. Так-с, отлично, пока на всех хватает. Меж тем любопытные демоны начали подтягиваться к сборищу и тянуть шеи в попытке увидеть того, кому молились на протяжении 200 лет. Забавно, что при всей их вере в бога войны, их главная цель и принципы – эту войну не допускать. Наверное, поэтому я так рвусь защищать бурых. По сути, там можно просто пустить их в расход, выманить Хлара и всеми силами по нему ударить, отправив далеко не бесполезных слаймов в атаку. Но нет, я хочу, чтобы сегодня полегло как можно меньше бурых. Меньше чертовых, мать твою, налей и единиц. Боже, какой я дебил. Вздыхаю и осматриваюсь на любопытных и восхищенных демонов. Интересно, как в их глазах выглядит бог, чья раса – мифический и вымерший серый демон? Перевожу взгляд на когтистую серую руку. Я ведь уже давно не человек. Я дарую вам одного из своих слуг всепоглощающую материю. Примите и используйте этот дар для защиты своей родины и близких. Есть, господин! Хором прокричали улыбающиеся от воодушевления демоны. Мы не подведем! Я надеюсь. Пробубнил я и повернулся на вовсю пялящуюся командишу. «Отставить краснеть!» «Угу!» — кивнула она и неуверенно отвернулась. «Ну почему именно девушка?» «Так, встать обратно в ряд! Войны с телепортом заменить щитовиков с темно-синим слаймом!» Механизм пришел в движение, и вот уже вместо тяжелых воинов в латах стояли те самые демоны с катанами и околоазиатскими доспехами. «Первым и вторым выйти!» «Ядик, покрой их оружие! Чувакам с катаны в два раза больше!» Отожравшийся на пищевых отходах слайм пополз куда быстрее сестры и уже через 7 минут закончил дело. «Выйти третьим!» — громкий шаг. «Ядик и этих!» Жду еще 10 минут, пока зеленая слизь окончательно не исчезнет из-под ног. «Ваше оружие теперь покрыто разумным парализующим ядом. С этого момента ваша единственная цель — нанести как можно больше одиночных ударов по коже врага. Как только слизь поймет, что есть доступ к сосудам, она сама придет в движение и обездвижит цель. Все, что от вас нужно, обеспечить ее контакт со врагом. Понятно?» «Так точно!» «Воинам с телепортом досталось больше яда. Если авангарду этого хватит на 2-3 цели, то вам на все 10. Запомните, пока яд на оружии, вы не должны участвовать в мясорубке. Убедились, что удар прошел, сразу же переключайтесь на следующую цель. Как только яд закончился, дайте воинам со всепоглощающей материей выйти вперед и помогайте уже им». С каждым словом я чувствовал, как и без того сияющий в глазах огонь разгорался с новой, невиданной раньше силой. С каждой секундой их рвение все увеличивалось, а надежда и вера превращались в нерушимый монолит. Уже сейчас они вовсю улыбались, едва сдерживая благодарственные вскрики. «Так точно!» «Второй, делись на комки, достаточные, чтобы перехватить взрослого алого, и ползи на спину каждому с ядом. В первую очередь на телепорт». Еще одна откормленная лужа пришла в движение. «Это слизь, способная брать тела под контроль. Как только вы парализуете врага, она сама бросится и пополнит наши ряды. Именно поэтому парализованный враг так важен. Каждый павший становится союзником или плодит красную слизь до 4. Поэтому тщательно вглядывайтесь к рогам оппонентов. На каждом будут алые комки для опознавания. Но если случайно нанесете удар, ничего страшного. Красная слизь может поднимать и трупы». Демоны едва не тряслись. Только лишь жесткая дисциплина не позволяла им орать во все горло. «Всем вернуться в строй!» Я повернулся на девушку. Ты стояла ближе всех и все отчетливо слышала. Вопросы я... «Если вы не против, можно, пожалуйста, коснуться вашей шеи?» — сказала тяжело дышащая и покрасневшая воительница. «Не неси чушь!» — рявкнул я и на всякий случай отошел на шаг в сторону. «Любой командир магов ко мне!» Сзади подошел старичок. «Я здесь, ваше святейшество!» — поклонился один из паломников бога войны. «Все слышал?» «Так точно!» — ответил он со все еще опущенной головой. «Вопросы?» «Никаких, сэр!» «Передай остальным командирам заклинателей, чтобы те увеличили силу и выносливость демонов с темной слизью. Им таскать и бегать больше всего. Затем увеличьте, если возможно, количество телепортаций. Дальше по усмотрению». «Как прикажете, повелитель». Не смел поднимать он головы. «Все, можешь идти. И эту забери». Старик поклонился еще ниже, взял за руку командиршу и с трудом ее оттащил. «Да уж». «Это что теперь получается? Подобное почти с каждой девушкой происходить будет. Да и не только с девушкой, если так подумать». «Глава снабжения ко мне!» Подбежал тот самый демон, рапортовавший об отходах. «Орионис!» Кричу вдаль, и тут же слышу топот маленьких 10-килограммовых ножек. Некоторые из воинов все же не выдержали и хором заохали от вида прекрасного и грозного ящера. Я снимаю с его спины ящик и передаю стоящему поблизости пареньку. «Это целебная вода, очень мощная. Ни в коем случае не пить. Наносится лишь на внешнюю сторону раны и действует сразу же, стоит ей там задержаться. Но помните, что это вода, она легко стекает». «Спасибо вам огром...» «Поблагодаришь, как все истратите. Поговори с командирами, попроси один отряд под медицинский. Вытаскивайте раненых и заливайте воду в раны. Не допускайте лишних жертв. На нашей стороне павшие вражеские воины, так позвольте им впитать урон». Я хлопнул паренька по плечу. «Я рассчитываю на тебя. Эта вода полностью на твоей совести». Его глаза слегка взмокли. «Я не подведу, господин!» «Постарайся!» Поворачиваюсь обратно на отряд сияющих от счастья и благодарности демонов. Странное чувство. Я всмотрелся в каждые горящие глаза. Чем больше на них смотрю, тем больше осознаю. Скоро война. Скоро сражение. Но я не вижу в их глазах страха. Улыбка сама всплывала на лице. «Уже не вижу. Я окончательно разрушил все страхи. Они жаждут сражения, жаждут идти под моим знаменем». «Все, инструктаж окончен. Используйте мои дары по максимуму. Защитите все, что вам дорого». Разворачиваюсь обратно к палатке. «Я же сделаю все, чтобы защитить вас». Я не только наплел в уши, что буду сражаться, но и дал преимущество, о котором они и думать не могли. Доказал, что бог из легенд здесь, и что ему не плевать на свой народ. Сердце приятно щемило. Это прекрасное чувство. «Слава великому спасителю!» Раздался воинственный рев тысяч демонов. Мир перед глазами исчез. «Слава Валиру!» Слышится громовая поступь ударов стали о землю. В ушах разрастался гнетущий скрежет и звон. «Слава великому богу войны!» Эхо разносится на километр вокруг и пугает даже птиц в лесу. Пространство окрасилось в серые бегущие полосы, и я осознал, что на секунду исчез из реальности. Секунду, длившуюся целую вечность в невыносимом дискомфорте. Шум, который невозможно услышать. Давление, которое невозможно ощутить. Мир, в котором невозможно существовать. Единственное, что я тогда мог, смотреть на грудь. Смотреть на единственное место, где полосы были другого цвета, ярко-алого. Но иллюзия рухнула, и я вновь стою посреди ликующей армии. На лице выступил пот, а рука едва не дернулась схватиться за разрывающую от боли грудь. «Что это? Что это, твою мать, такое?» Глаза метались по поднявшим руку воинам. «Что делать? Что мне сейчас делать? Как не опозориться? Как сохранить эту атмосферу?» С каждой секундой наблюдения скрежет вновь зарождался в коре мозга. «Как же больно! Ноги дрожат! Не могу! Не могу, не могу, не могу, не могу, не могу терпеть!» Все мысли плавились. «Твою мать, что сказать?» «Ничего», — ответил Чуславия. «Верь, просто развернись и уйди». Я послушался и просто развернулся. Просто пошел обратно, пытаясь не выдать дрожащие и едва держащие ноги. «Все, всем готовиться!» — прокричал кто-то из командиров. «Мы не посмеем подвести доверие нашего бога и короля! Воины с темной слизью сгруппироваться возле меня! Воины с блинком...» «Это...» Захожу в палатку и падаю на землю. «Это сработало?» «Ну, конечно, это сработало. Я спец в таких делах. Порой отсутствие слов — лучшая речь». «Что?» Я схватился за сердце и пытался выровнять дыхание. «Что это было?» «Ха, все ближе к небесам, напарник», — ухмыльнулся он. «Я не понимаю». Тяжело сглатываю взмахом руки, останавливаю подошедшего на помощь Джозефа. «Бог без верующих — просто сильное существо. Знакомо? А теперь поменяем слагаемое. Сильное существо с верующими — Бог. Да, любое существо с верующими — Бог на самом-то деле». «Значит, я?» Пот наконец перестал бежать, а дрожь почти отступила. Белый шум исчез. «Все ближе к небесам, господин!» Улыбнулся грех и растворился в сознании. «Фух, твою мать!» — выдыхаю я. «Что случилось? Секунду. Дай прийти в себя». С трудом говорю и перевожу взгляд на мерцающую иконку. «Ну окей». Пожимает плечами парень и садится поблизости. «Твою мать!» — схватился рукой за голову. «Что сейчас было?» Тщеславие без всяких намеков сказал, что я становлюсь богом. Весьма ожидаемо, за исключением одного. Что это за эффект? Словно вся моя судьба и жизнь — сплошной видеоряд, который исказила засбоившая программа. Меня разрывало, восстанавливало и вновь разрывало с каждой секунды пребывания в том пространстве. В тех серых струнах, порождающих настолько мерзкий и нестерпимый скрежет, что мой мозг не мог его принять и превращал в гнетущий белый шум на краю сознания. Но все прошло, и теперь лишь легкая дрожь напоминала о том событии. Я превращаюсь в Бога. Так вот, почему тщеславие меня не карает. Он что-то знает. Взгляд вновь падает на мерцающую иконку. А это что еще? Внимание! Тщеславие на шаг ближе к переходу на вторую стадию. Теперь вам известно одно из ранее сокрытых проклятий. Вы зависимы от восхвалений. Если существо перестанет в вас верить и превозносить перед другими, вы потеряете здоровье и характеристики. В случае, если большая часть вас забудет, вы погибнете без шанса на возрождение. Ох уж эти божественные проблемы. Ну, впрочем, логично. Только вот интересно, почему проклятие тщеславия, обычного смертного греха, настолько походит на божественное проклятие? Подозрительно все это. Окно навыков. Составляющая Эдема. Чем сильнее влияние на веру существ, тем сильнее связь Эдема. Связь Эдема. Связь с пространством вашей сути. Награда за веру. Чем больше существо вас верит, и чем сильнее вы это подтверждаете, тем больше бонусов оно получает. Нихера непонятно, но очень интересно. Да уж, вздыхаю и вновь смотрю на часы. И ничего полезного конкретно для меня здесь нет. «Ну так что произошло?» — спросил играющий со шмелем Джозеф. «В общем, пришлось рассказать все от и до». «Знаешь что-нибудь об этом?» — подытожил я. «Не», — махнул он рукой. «Божественных сил не имеем». «Но мы знаем того, кто может знать», — заулыбался он. «Что-то мне не нравится, когда он о себе во множественном числе говорит. Познакомишь?» «Как помрешь, так сразу». «Значит, не познакомишь», — вздохнул я и повернулся на заглянувшего в палатку Ориониса. «Чё тебе, морда?» Он спрятался обратно и через пару секунд каким-то образом закинул демоническую голову. «Хозяин, осьминоги на связи!» — прокричал второй. «Чего там?» Мы тут же подскочили. Тут же задумался он. «Мне присылаются какие-то обрывки воспоминаний. Чё это? В общем, у Алых 15 тысяч рыл. Они уже мобилизуются. Видимо, вот-вот прознали о нападении. Половина из них — дальний бой. Рандал жалуется, что его заставляют есть целебную траву. Давай без этого». «Так, девка рассказывает, что поле в замке не отключить. Кристалл в тронном зале, так просто его не уничтожить. Кту спрашивает, что будем делать?» «Что ж», — призадумался я. «Итого 3000 против 15, где половина — дальний бой. А что, звучит прикольно». «Им конец», — пробормотал я. «Даже с усилением в виде поглощения магии, мгновенного убийства и поднятия пушечного мяса, бурые все равно проиграют. Их просто задавят числом. Магов и лучников слишком много, чтобы перекрыть их огонь. Даже если мы прорвемся до ближнего боя, то плотный шквал заклинаний и стрел просто перебьет половину еще в пути. А если не половину, то явно треть, и без того малого количества. И тут в ближнем бою даже слаймы не помогут. Это как забросить опасного и дикого муравья в колонию муравьев поменьше и послабее. Да, кого-то он перебьет, но мелкими укусами его все равно разорвут». «Тут только выманивать», — говорит нахмуренный Джозеф. «Если магическое поле от кристалла не дает нормально залезть в голову, то единственный вариант — вывести из этого поля. Пусть себе дальше окружает замок. Нам главное лишить императора его воздействия, верно?» «И как ты это собираешься делать?» «Завалиться втроем, показать себе, убежать. Думаю, он так сильно тебя любит, что следом помчится». «Я не могу туда пойти», — сказал я. «Разве не слышал? 15 000, Карл!» «Я Джо-Джо. И что ты предлагаешь?» «Без понятия, но точно не кидать моих людей, демонов. Их перебьют». В голове промелькнула идея. «Слушай, а может, ты с ними останешься?» «И демоны, считающие тебя за пришедшего на помощь Бога, получат лишь твоего дружка? Думаешь, им понравится, что Бог покинул их в такой час и пошел на собственную битву?» «Твою мать! А ведь точно!» «Мне лучше там не оставаться», — ухмыльнулся Джозеф белоснежным оскалом. «Тогда все умрут». «М? Я хоть и специализируюсь на массовых геноцидах, но мы не знаем, какой урон они могут внести. Если я помираю, помирают все вокруг, в том числе и бурые. У меня есть преимущество в защите против одиночной цели и в атаке при массовых сражениях, так что лучше мне там не оставаться». «А Ктул в сражении против пятерых-то жаловался. Значит, остаюсь я. Решено». «Окей, умник, как выманивать?» «Господа, если позволите», — подал голос второй. Мы разом перевели на него хищные глаза. «Ктул говорит, что может спровоцировать его покинуть замок, но нужен помощник». «Ну вот и отлично», — Джозеф начал разминать шею. «Выманим наружу, а там уже посмотрим». «Ух, надеюсь, он не мировой босс, а то трудновато выйдет». «Я видел, как кучка оборванцев такого убивала. Ничего сложного», — пожимаю плечами. «Ага, только если мировой босс легко убивается, то готовься ко второму раунду». «Запомни, берсеркун, мировые боссы никогда легкими не бывают». Он похлопал меня по плечу и поморщился от склизкой третьей. «Если бы твоего тогда убили, то, поверь, дальнейшее бы весельем не показалось. И уж лучше опасное, но с одной жизнью, чем с миллионом разных стадий». «Что ж, пожалуй, ты про аларм!» — завопил второй. От неожиданности меня передернуло. «У демонов?» — голова нахмурилась, а в его голосе слышалась тревога. «Ктул только что увидел огромного демона. Он размером с несколько домов, целая башня. Рандел говорит, что никогда до этого не видел таких». «Что?» Я схватил второго и вышел из палатки. Только лишь стоило выглянуть, как я заметил все разрастающийся гомон. Демоны бегали, кричали, что-то друг другу объясняли и искали командиров своих отрядов. Чувство, словно моя прошлая речь, активировало огромный смертоносный организм. Впрочем, так оно и случилось. Армия в 3000 демонов готовилась к наступлению. «Война», — промелькнула в голове. «Это и впрямь война. И через час она начнется». «Эй, ты!» — подзываю первого попавшегося Бурова. «Да!» — остановился молодой паренек с кинжалами в руках. «Ты видел когда-нибудь здоровых демонов размером больше дома? Инферналов, что ли? Как на картинках из легенд? Нет, конечно, их же давно не существует». «Пиздец!» — все, что мог пробормотать я. «Эй, Джозеф, нам придется расстаться пораньше». Захожу в палатку и погружаю гнев на спину. «Пойдешь разбираться с огромным?» «Да какой там?» «Пытаться уменьшить жертв обстрела». Рукой отодвигаю плотную шкуру на входе. «В общем, план мы уяснили. Как только начинается сражение, ты встречаешься с Ктулом и выманиваешь Хлара». «Принято», — кивает он. «Дальше сам как-нибудь разберусь». Киваю в ответ и выхожу из палатки. «Отведи меня к главнокомандующему. Навис я над щуплым бедолагой». «Есть», — робко сказал он. Спустя 20 минут петляния мы, наконец, дошли до мозга всей армии, огромной, освещенной изнутри палатки, с мелькающими внутри силуэтами. «Запомните, 10-й и 9-й отряд атакуют только с восточной стороны». «Но почему?» «Как думаете, армия в 12 тысяч демонов способна уместиться на одном квадрате в несколько метров?» «Нет, конечно!» «Алая армия не уместится в одном месте, а значит, и нам следует дробить силы», — говорил томный бас. «Они наверняка знают, что мы вот-вот нападем, и наверняка знают, что телепортом». Я зашел в палатку и посмотрел на собравшихся в кругу командиров. «Их основной костяк будет находиться вот здесь, на возвышенности холма. Оттуда вести расстрел удобнее всего». Палка указала куда-то на карту. «Они не дадут нам туда телепортироваться, а значит, займут весь полукруг перед столицей. Вот этот полукруг и есть основной костяк. Туда они отправят большинство». Все внимательно слушали мистера Корову. «Но отправлять всех только туда — идиотизм. Не думаю, что у Алых такие полудурки в командовании. Наверняка процентов 30 они выставят по краям за основными холмами, чтобы затем нас окружить. К тому моменту, как бурые все же проберутся к вражескому авангарду, их фланг уже успеет нас окружить». Я незаметно подошел со спины и наблюдал, как Минотавр расчерчивает землю. «Поэтому мы также должны отправить туда боевые единицы. Мне уже доложили, что господин улучшил ваше снаряжение». «И с этим мой план только окреп. Самый лучший для нас вариант — отправить воинов с отравленным клинком разбираться с фланговой засадой». «Но как тогда сражаться на центральной линии?» «Никак. Терпеть». Пожал он плечами и внимательно проследил за возмущенной реакцией. «А на что вы рассчитывали, выходя против более 12 тысяч со своими тремя? Наш единственный шанс выиграть собственными силами — использовать их же план по атаке с фланга». «Преимущество воинов с телепортом, блинкеров, как вы их называете, заключается в скорости, ведь так? Значит, именно они должны расправиться с силами, не участвующими в бою, и присоединиться как можно скорее. А разве их там не перебьют вражеские стрелки?» «Слушай, не заставляй меня обзываться!» Минотавр случайно сломал палочку в руках. «Они не отправят артиллерию на фланг. Не думаю, что у них настолько искусные стрелки и неограниченная дальность. Раз так, то даже стрелкам нужно сблизиться. А когда они сблизятся, то и наши уже давно увяжут вражеский авангард в ближнем бою. А значит, стрелкам уже не развернуться. Не лучше бы отправить всех дальников в центр и шквальным огнем уничтожить как можно больше до прибытия подкрепления, которое окружит врагов и создаст среди них хаос. Не глупи. Вы вообще не воевали, что ли?» «Нет, господин, простите», — поник бородатый мужик с тремя рогами. «Значит, слушаем меня. Отправляем блинкеров разбираться с фланговой засадой. К тому времени, как они разберутся с врагами, наши щитовики уже увязнут в ближнем бою на передней линии. И так как магов и лучников жаль оставлять бездействовать, алые решат их перестроить и отправить в обход, чтобы окружить нас хотя бы с боков, где будет меньше всего союзников». Глаза полководца сияли при взгляде на мистера. Стоит ли говорить о Релисе, стоящей рядом? «Ну, а я просто охерел. Но тут нам поможет красный слайм, к тому времени уже поднявший армию зомби из вражеского фланга. Они увяжут дальников, но главной их задачей будет просто напугать врагов. На самом деле они пойдут на помощь к центральной линии, где уже будут блинкеры, они за магами гоняться будут». Корова хлопнул в ладоши. «Если подытожить, получаем следующее. Поле боя делится на три части. Центральная на холмах, слева от холмов и справа от них же. Авангард с хорошей защитой мы отправляем на центр впитывать урон и тянуть время. Все быстрые воины пойдут на фланговую засаду, расправятся с подкреплением и разделятся на две части — зомби и просто демоны. Просто демоны двинутся прямиком к центру и нападут с флангов. Зомбари отвлекут дальников и придут со спины. План надежен, как золотые часы хозяина. Вопрос в исполнителях. Хватит ли навыков у блинкеров и сколько мы потеряем авангарда? Все же 3000 против 12? 15, говорю я. Все тут же оборачиваются. «Господин!» — радостно прикрикнул Минотавр. «Господин!» — упали на колено демоны. Я уже было сделал шаг, как перед глазами на секунду вновь предстал мир серых струн и невыносимый беззвучный скрежет. «Твою мать, как же больно!» «Это еще не все!» Тяжело сглатываю слюну и прогоняю нахлынувшую тревогу. «У них инфернал!» «Инфикто?» — задрал бровь корова. «Господин, вы уверены?» Подскочил какой-то лысый мужик в тяжелых меховых доспехах. Разведка доложила об огромном демоне размером с двухэтажный дом. А вот этот паренек сказал, что это инфернал из легенд. Кивнул я в сторону воина. «Как он выглядит?» Едва не прокричал мужчина. «Второй, ты что-нибудь еще видел?» Спрашиваю у головы в руках. «Можешь громаде написать? Красный, ветвистые рога, шипованные массивные лапы, три глаза». «Да, это инферналы», — вклинилась Релиса. «Определенно они». Все повернулись на взявшуюся из ниоткуда малышку. «Чего? Я так-то раньше в академии училась». «Черт, непредвиденные пешки!» — цыкнул мистер, вложил в рот тростинку и посмотрел на девушку. «Что ты о них знаешь?» «Ну...» — протянула демонесса. «Они неконтролируемые». «Насколько?» Минотавр убрал руки с груди и окончательно развернулся к Релисе. И только сейчас я понял, насколько огромна разница в их габаритах. Корова, чей рост заходил за 2 метра, а вес килограмм за 150, кажется домом на фоне муравья. «Ну, прям вообще!» Замахала руками девушка, будто бы плевавшая на такие понятия, как инстинкты, страх, размеры и физику в целом. Совершенно сумасшедшая. Но, блин, как она мило на него смотрит. Это результат магической мутации, и их, правда, нельзя контролировать. Если волкобесов каких-нибудь можно приручить, то их нет. «Их просто спускали на врагов, а потом добивали в спину, потому что обратно такого уже не вернуть», — задрала палец умничающая Релиса. «Демона сажают в огромные цепи, кормят мясом своих сородичей и вливают кучу энергии. Если повезет, мутируют в инфернала. Нет, ну и нет». «Раз так элементарно, чего все их не создают?» «И нет, не все так просто, дорогой. Мясо тоже должно быть подготовлено, и энергию просто так не вольешь. Вот как ты себе это представляешь? Просто положить руку на грудь, вот так?» Она положила ладошку на оголенную грудь Минотавра, затем подумала пару секунд и положила вторую. «Нет-нет, так оно не работает, я только что проверила». Кивнула она, но руки не убрала. «Какая-то слишком позитивная для потенциального трупа на войне. Это нужны особые знания, которые, как считалось, утеряны вместе с империей фиолетовых и серых демонов. Но алые воруют технологии, так что...» «Что ж, это замечательно!» Кивнул корова и отвернулся от девушки. Она надулась, видимо, ждала похвалы или хотя бы свадьбы ребеночка. «И что замечательного?» — спросил тот самый лысый вояка. «То, что планы менять не придется. Раз он один и неконтролируем, то его поставят в центр». «Но тогда нас за один удар снесут!» — подскочил еще кто-то. «Даже я слышал о силе инферналов. Они города за пару ударов способны сносить». «В теории», — поправила Релиса. «Тогда нам точно конец!» — продолжалась паника. «Мы все подохнем!» «Ничего не забыл?» — я перевел на него взгляд. Бровь задергалась, гнев нагревался. «А я, по-твоему, пустое место?» — дернул плечом и сделал пару шагов навстречу. «Нет, ни в коем...» «Тогда закрой рот и прекращай ныть!» — рявкнул я. «На вашей стороне бог, а ты боишься демона переростка? Или сомневаешься во мне?» «Нет, ни в коем случае...» «Молчать!» Повисла тишина. «Мне плевать, веришь ты или нет. Это тебе потом смотреть в глаза тех, кто на меня положился и кого я не подвел». «Простите», — поклонился он. «Это просто паника». «Бери себя в руки». Я вздохнул и хлопнул его по плечу. «Мистер, оставляем план. Я беру инфернала на себя. Я смогу его увязать». «Принято», — кивает Минотавр. «Значит, ничего не меняется. Разница лишь в количестве врагов и особой боевой единицы. Что ж, будем стараться еще сильнее». «Господин пообещал взять монстра на себя, поэтому за него можем не переживать». Он затоптал ногой рисунок на земле. И вновь повисла тишина. Все ушли в раздумья. Интересно, о чем думает существо, которое должно через час погибнуть? Не знаю. И, надеюсь, не узнаю. «Эй, сколько там до полной мобилизации?» — спрашиваю у командиров. «Минут 40», — ответил тот лысый. «Отлично», — сказал я и развернулся к выходу. «В самый раз». «В смысле?» — спросил мистер. «Я отправляюсь на те холмы». «Что? Зачем хозяин?» Тут же подбежал он. «Это же очень опасно отправляться туда в одиночку. Пусть враги еще не готовы, но мы не успеем прикрыть вас должным образом». «Я бог, дружище, а боги не прячутся за спинами верующих». Я улыбнулся и хлопнул Минотавра по плечу. «Это я буду вас прикрывать, поэтому и иду заранее. Но...» «Не бойся!» — еще шире улыбнулся я. «Главное, девчонку защищай и армией командуй. За меня можешь не переживать. Уж помирать точно не входит в мои планы». «Да», — вздохнул погрустневший Минотавр. «Да, вы правы». «Все, не кисни». Тереблю его по голове и выхожу из палатки вместе со всеми командирами. На улице ждал Орионис. Я снимаю с его спины шмеленка, чешу серую шейку и разворачиваюсь на ближайшего демона. «Эй ты, отведи к телепорту. У меня для алых сюрприз».